Привет! И это наше с тобой первое домашнее задание в этом курсе. И с него мы начинаем путь соприкосновения нас с тобой, тебя с информацией, которую я планирую тебе передать. И я планирую также дать возможность тебе как можно больше соприкасаться с реальностью. Не думать об этом, не чувствовать что-то, что ты думаешь, должен чувствовать, а пойти соприкоснуться с реальностью и прочувствовать эту реальность и снаружи, и изнутри. В этом и есть гармония жизни. Поэтому первым именно заданием будет соприкоснуться в реальности с нами, с теми, кто в этом курсе с тобой будет идти рядом. Прийти на созвон, представиться, записать до этого видео, скрипт видео, пример видео ты посмотришь, по моему примеру записать видео, в котором рассказать о себе, рассказать о своей точке А, прислать это видео в общий чат, прийти на созвон и также познакомиться и представиться. Возможно, будут вопросы у тебя, задать свои вопросы. Чтобы не тратить время на это, мы коротко в представлении в пятницу просто говорим о себе. Все, что нужно сказать и донести мне о своей точке А, мы записываем в видео и присылаем его в наш чат с домашними заданиями и в общий чат тоже, чтобы все люди могли, учащиеся на нашем курсе, могли знать друг друга в лицо. Это очень важно. Социофобушки, даже если вы пришли на мой курс сейчас в надежде, что вы пройдете там где-то в своих кулуарах этот курс аккуратненько, сорян, ребят, я здесь для того, чтобы вы начали жить по-настоящему. Невроз нам не нужен с вами, поверьте, и даже если вы так не думаете, это лишнее. Говорю вам как психотерапевт, который знает крайности в этих всех историях невротических. Нам нужна реальность, нам не нужны вот эти «я боюсь», «я не могу», «мне стрёмно», «я не хочу». Все эти зажатости, все эти зажимы, они не несут здоровья в нашу жизнь, не несут счастья, не несут гармонии. Поэтому как бы ни было приятно или неприятно, надеюсь, что к концу курса многие из вас просто ощутят прилив энергии, прилив сил и освобождение от многих зажимов в вашей жизни, которые вам до этого казались вашей данностью. Ключевое слово здесь «казались». Поэтому просто пока доверяйтесь. Делайте то, что я прошу вас сделать. Поверьте, мы это выверили. Эти домашние задания сделаны так, чтобы малыми силами вы получали хорошие результаты. Так что жду вас на созвоне в пятницу. Жду тебя лично с твоим представлением себя. И жду твое видео в общем чате по скрипту, который будет предложен здесь ниже. До встречи!